Глава 30. Шен медленно, с каким-то таким предвкушением, надвигается на меня. Я сразу поняла, к чему он и дело идет. «Не подходи. Не смей». «Почему это? Не нравлюсь?» Ищу взглядом, чем бы защититься, хотя и с кинжалом против Шена я ничего не смогу сделать. Маг тем временем приглашающе раскрыл руки. «Иди сюда, маленькая Веда. Я покажу тебе, что такое настоящий поцелуй и настоящая ненаведенная страсть». «Не хочу ничего знать, уходи!» Маг не ушел. Наоборот, ускорился. И от этого стало заметно, что он слегка пошатывается. «Сколько же Шен сегодня выпил?» «Нет, я сегодня никуда не уйду». Маг непостижимо быстро для своего состояния настигает меня и крепко обнимает. Зачем-то нюхает волосы. «Ты так вкусно пахнешь, Веда. Травами, полевыми цветами. Иди-ка сюда». Шен хватает меня за волосы, тянет вниз, накручивая их на кулак, отчего моя голова запрокидывается назад. Маг наклоняется ко мне. Едва сдерживаю слезы. Физически я никак не могу противостоять магу. К разуму тоже взывать в его состоянии бесполезно. И тут меня, как молнией, пронзила мысль. Он, конечно, уже опытный маг. А я сегодня только несколько заклинаний выучила, но вдруг получится. Эффект неожиданности плюс его плохое состояние. Вдохнув на меня винными парами, Шен впился в губы поцелуем. Быстро шевелю руками, пока они свободны, и... Куратор вздрогнул и обмяк. Смотря на меня круглыми, изумленными глазами, он оседает вниз. «Алин, что ты... как?» Маг на коленях. Замечаю, что он пытается пошевелить руками. Понимаю, насколько это для меня опасно, поэтому давлю ему ногами на руки. Заклинания оказалось мало. Шен в сознании. Вновь оглядываюсь, бегу, хватаю тяжелый стул и с размаху бью спинкой мага по лицу. Тот без сознания упал на пол. На его ушибленном лице так и застыло изумленное выражение. Проверила. Жив. Только в нокауте. Возможно, я жестковата. Только сегодня лечила, теперь сама калечу, но нужно было наверняка. Я сама себе дороже. А Шен очень напугал. Тьфу. Вытерла губы рукавом. Что теперь делать? Оставлять мага здесь опасно. Очнется, сразу захочет отомстить. В любом случае захочет, но лучше, чтобы не в спальне. В его апартаменты я его не потащу, обойдется. Взяла мага за ноги и потащила. Ух, тяжелый, зараза. Чего мне стоило отволочь Шена на первый этаж? Отдельная песня. Было тяжело, но справилась. Есть надежда, что маг, проснувшись завтра утром, ничего не вспомнит. Или вспомнит частично, но в любом случае буду все отрицать, скажу, что ему все приснилось под этим делом. Но оттащить надо Шена подальше, чтобы меньше подозрений было на меня. Самое удивительное, что за все время, что я тащила тяжелого парня по коридорам, никто не вышел и не поинтересовался, что это я такое делаю. Все. Не могу больше. Положила Шена на траве возле лавочки, близ входа в общежитие. Пусть думает, что так и не дошел. Погода сегодня отличная. Пусть дышит свежим воздухом. Труп, что ли, прятать будешь? Раздался пропитанный любопытством вопрос прямо у меня в голове. Огляделась. Темень. Никого не видно. Я под лавочкой. Нагнулась, заглянула под лавочку. О, дракончик, кажется. Вижу только силуэт, и то плохо. За что он хоть жизнь отдал? Достойный повод. Более чем. Только он жив. Помочь добить? Нет, что ты. Меня же посадят. Но, как знаешь, я б добил, чтобы не мучился. Без мозгов жить тяжело. Почему без мозгов? Потому что сейчас, тут, в такой ситуации. Чтобы в ней оказаться, это точно без мозгов надо быть. А ты, оказывается, разговорчивый. Отряхнула руки и разворачиваюсь, чтобы уходить. Слышу тихий шорох позади меня. Чуть присела. Когда мне на плечо плюхнулась не совсем уж легкая ноша. «Слушай, а тебе нравится Наяр?» «Он что, тебя подослал на разведку?» «Нет, я ему не говорил, что ты Риари. Я соблюдаю наш с тобой договор. Но мне любопытно». «Ты ему не скажешь мой ответ?» «Нет». «Меня тянет к нему физически». «То есть он тебе нравится?» «Влюбилась?» «Нет, мы всего один вечер общались». «Ну а кто-нибудь другой нравится?» «Для чего тебе эта информация?» «Я переживаю за своего друга». «Меня физически тянет еще к одному человеку». «И он тебе нравится?» «Ну, нет, я с ним всего ничего общалась». «То есть ты ни в кого не влюблена?» «Нет». «А замуж хочешь?» «Нет». «Зря». «Ладно, я полетел». Дракончик расправил крылья и сорвался с моего плеча. «Постой! Ну чего тебе?» В темном небе кружит изящная тень. «А я нравлюсь Наяру?» «Само собой. Иначе я бы не прилетел». Черная тень стремительно поднимается все выше и выше в небо. Стало неожиданно приятно. «Нравлюсь». Ночь прошла неспокойно. То и дело ожидала, что вернется злющий Шен, но нет, не пришел. Проснувшись утром, долго думала, идти ли на занятия или пересидеть у себя. Ну, не верится, что это так просто мне сойдет с рук. Все обдумав, решила собираться. Нет особой разницы, где дожидаться Шена. А учиться мне нравится. Чем больше узнаю, тем сильнее становлюсь. Проходя возле приоткрытого окна, неожиданно заметила на подоконнике нечто странное, чего там раньше не было. Красное сочное наливное яблочко и белый, очень нежный, приятно пахнущий цветок. Несмотря на хмурое утро, разулыбалась. «Я знаю, от кого это. И даже знаю, кто доставил». В столовую на завтрак вхожу с некоторой опаской. Моего студента нет, куратора тоже. Под лавочкой, к слову, его также сегодня не обнаружилось. Взяла себе еду, спокойно иду к столику, и в этот момент в зал заходит Шен. Он стремительно пошел в мою сторону. Куда бежать? Где спасаться? А, страшно!